Фулуля – самый необычный аэропорт в мире. Строгая геометрия бетонированной полосы лишь подчеркивала пустынность этого типично необитаемого островка высотой в 1 метр над уровнем моря. Ни деревьев, ни столбов, ни автобусов, ни такси. Только ослепительно белые обломки коралловых глыб и раскаленная синева океана. Едва последний пассажир получил необходимый штемпель в паспорте, остров-аэропорт погрузился в полдневную дрему. С отлетом лайнера обратно в Коломбо он и впрямь становился необитаемым, так как до следующего рейса персонал сосредоточивался по близлежащим коралловым грядам. Один за другим отходили от причала моторные и парусные судна. До столицы Мале, примечание, на старомальдивском языке «мале» значит «рыба», расположенной на одноименном острове, тоже нужно было добраться на катере. Да и на Велигили, где мне назначили жить, ходило свое рейсовое плавсредство, сработанное на сингапурских верфях. Впрочем, до Велигили, Курумбы и других островов было рукой подать. Белые кварталы двухэтажного «мале» находились в какой-нибудь полумиле, а пальмовое оперение соседних совершенно райских с виду уголков хорошо различалось в обычный бинокль. Словно идущие кильваторным строем эскадра, они таяли на горизонте. Прерывистое ожерелье Мальдив простирается к югу на 885 километров. Последний в группе атолл, Эхталон по-мальдивски, Адду, лежит уже за экватором. Южные атоллы ограждены почти замкнутыми кольцами барьерных рифов, надежно защищающими от непредвиденных капризов морской стихии. Мальдивы находятся в стороне от главных морских путей и международных авиатрасс, но это отнюдь не делает их затерянным миром. Суда с самых разных сторон охотно бросают якоря на внешнем рейде Мале, объявленном портом беспошлинной торговли. Когда приходит очередное судно, магазинчики, где торгуют вываренными челюстями акулы, ракушками и кораллами, переживают короткий миг оживления. На полках появляются баснословно дешевые магнитофонные кассеты, нейлоновые рубашки, зажигалки и никому здесь не нужные мини-компьютеры. Мальдивы еще сохраняют присущую им обособленность и неповторимое своеобразие. Даже местные старожилы не знают точно, сколько островов входит в их прославленный архипелаг, и споры на сей счет не утихают в тавернах рыбного рынка. Одни соглашаются признать риф с одинокой пальмой за остров, другие возражают, ибо в ночь полнолуния его накрывает приливная волна. Правы, видимо, обе стороны. Но если обратиться к мореходным картам, то нетрудно подсчитать, что молодая республика объединила под своим красно-зеленым флагом 17 атоллов, которые, в свою очередь, подразделяются на замкнутые кольцом микроархипелаги. По наиболее реалистичным оценкам, всего насчитывается около 2000 островов. И хотя в древности мальдивского султана титуловали королем 12 тысяч земель, уже тогда было точно известно, что лишь 1/10 часть маленькой коралловой страны пригодна для жилья. Ныне достоверно населенными считаются примерно 220 островов. Поэтому предоставить гостю уединенный экзотический ночлег для мальдивцев не составляет труда, а ведь это в наш век более чем королевский подарок. Внешний мир атолла сравнительно беден и не слишком разнообразен. Он скорее подобен сказочным дворцам Альгамбры, где за неприметной дверью скрывается поражающее воображение роскошь. В самом деле, вы можете обойти любой остров вдоль берега минут за 40, либо пересечь его в самом широком месте за еще более короткий промежуток времени. И будьте уверены, что кроме певчих птиц, цапель, ящериц и вездесущих крыс, вам не встретится ни одно живое существо. Разве что повезет и наткнетесь в тени баньяна на прикорнувшую черепаху, либо успеете заметить, как улепетывает краб, пальмовый вор, отменно разбирающийся в спелых кокосовых орехах. День будет тянуться за днем, и никаких новых впечатлений этот с первого взгляда очарованный мирок уже не преподнесет. Напротив, начнет даже утомлять однообразием и постоянством. Ртуть в термометре и то застынет на одной риске, пока не перестанет дуть постоянный, как часы, трехмесячный муссон. Даже колдовство полнолуния, когда всплывают жемчужницы и море опалесцирует изнутри, возобновится на следующий день в урочный час, как декорация к идеально отлаженной пьесе.